«Вот если бы у нас были лошади», — сказала Мария. «Я так счастлива, что хотела бы скакать на хорошей лошади быстро-быстро, и чтобы ты скакал рядом со мной, и мы бы скакали все быстрее и быстрее галопом, а счастья моего все равно не могли бы догнать». «Мы могли бы догнать твое счастье на самолете», — сказал он рассеянно. «И лететь высоко-высоко в небе, как те маленькие истребители, что так блестят на солнце», — сказала она. «И петлять, и кувыркаться. Как хорошо!» — она засмеялась. «Мое счастье даже не заметило бы этого». «У твоего счастья крепкое здоровье», — сказал он, почти не слыша, о чем она говорит. Потому что он уже был далеко. Он шел рядом с ней, но голова его была занята проблемой моста, и все рисовалось ему теперь ясно и четко, и рельефно, как в объективе фотоаппарата при хорошей наводке на фокус. Он видел оба поста, откуда Ансельма и цыган ведут наблюдение. Потом он видел пустую дорогу и видел, как по ней проходят войска. Он видел место, где он установит оба ручных пулемета, чтобы получить наиболее удобное поле обстрела. «А кто будет стрелять из них?» — подумал он. «Под конец я сам, а вначале кто?» Он заложил динамитные шашки, закрепил и соединил их, вставил капсули, провел шнур, сцепил концы и вернулся туда, где остался старый ящик с детонатором. И тут он стал думать обо всем, что могло случиться и что могло помешать делу. «Перестань», — сказал он себе. «Только что ты целовал эту девушку, и голова у тебя теперь ясная, совершенно ясная, а ты уже начинаешь тревожиться. Одно дело думать о том, что нужно, а другое дело — тревожиться. Не тревожься. Нечего тебе тревожиться. Ты знаешь, что тебе, быть может, придется сделать, и ты знаешь, что может случиться. Конечно, это может случиться». «Ты пошел на это, зная, за что борешься. Ты борешься как раз против того, что ты делаешь, что тебе приходится делать ради одной лишь возможности победы. Вот и теперь ты должен использовать этих симпатичных тебе людей так, как используют в интересах дела солдат, которым не испытывают никаких чувств. Видно, все-таки Пабло умнее всех. Он сразу смекнул, чем это пахнет. Женщина та всей душой за это с самого начала, но постепенно и она начинает понимать, о чем в сущности идет речь, и это уже сказалось на ней. Эльсордо сразу во всем разобрался и готов сделать, что нужно, но приятного для него в этом мало, так же, как и для тебя, Роберт Джордан. Значит, ты думаешь не о том, что будет с тобой, а о том, что будет с женщиной, с девушкой и с остальными, ты это хочешь сказать? Хорошо. А что было бы с ними, если бы ты не пришел сюда? Что было бы с ними и как они жили до того, как ты сюда пришел? Нет, так думать не нужно. Ты за них не в ответе, разве только за то, как они выполнят свою часть задачи. Не ты давал приказ, его дал Гольц. А кто такой Гольц? Хороший командир. Лучший из всех, под чьим началом тебе приходилось служить. Но должен ли человек выполнять невыполнимый приказ, зная, к чему это приведет? Даже если этот приказ дал Гольц, который представляет не только армию, но и партию. Да, выполнять нужно, потому что лишь выполняя приказ, можно убедиться, что он невыполним. Откуда ты знаешь, что он невыполним, когда ты еще не пробовал выполнить его? Если каждый, получив приказ, станет говорить, что он невыполним, к чему это приведет? К чему мы все придем, если вместо того, чтобы выполнять приказы, будем всякий раз говорить «невыполнимо»? Он видел достаточно командиров, для которых все приказы были невыполнимы. Это свинья Гомес в Эстремадуре. Он видел достаточно атак, в которых фланги не пытались наступать, считая, что это невыполнимо. Нет, он будет делать то, что приказано. А если люди, которые должны помогать ему в этом, ему симпатичны, тем хуже для него».